Глава 22. Агата. Берлин. Клиника Шарите. Я сижу у окна палаты. Не могу спать. Не могу есть. Пустым взглядом наблюдаю, как первые снежинки этого года медленно опускаются на подоконник. За спиной тихо посапывает Тимофей. Худенькое тельце выглядит слишком хрупким под белоснежными больничными простынями. Сегодня день операции. Через 3 часа его заберут в стерильный блок, и я не смогу быть рядом, не смогу держать его руку, когда малышу будет страшно. Замечаю, что он шевелится. Проснулся. Мгновенно натягиваю на лицо улыбку. «Мам!» Голосок Тимоши очень слабый. Взгляд серых глаз пробежался по палате. «А папа скоро придет?» «Конечно, солнышко. Папа сказал, что принесет тебе новые пазлы». Тимофей улыбается. В глазах ребенка надежда на чудо, разрывающее мне сердце. Он очень привязался к Илье за 2 недели подготовки. Каждое утро начинается с вопроса: «А папа придет?» Каждый вечер засыпает с его фотографией под подушкой. «Тимофей, Агата!» Оборачиваюсь. В дверях стоит Илья с огромным пакетом в руках. Темные волосы припорошены снегом. На щеках румянец от берлинского морозца. В глазах невероятная нежность. Я хорошо знакома с этим взглядом. Именно так он смотрел на меня в первые дни нашего знакомства. «Сынок, смотри, что тут у меня. Принес, как обещал». Он достает из пакета коробку с пазлами. 1000 деталей. Вид на Бранденбургские ворота. Тимоша радостно хлопает в ладоши, но тут же морщится от боли. Катетер в руке мешает ему двигаться свободно. «Осторожнее». Я поправляю его подушку, стараясь не смотреть на синяки от бесчисленных уколов. «Папа!» Он вдруг становится серьезным. Маска веселья слетает с бледного лица. Темно-серые глаза смотрят на Илью с немым вопросом. «Ты больше никуда не уедешь? Я вылечусь, и мы станем семьей?» Воздух застревает в горле. Он так же, как мы, боится предстоящей операции. Для малыша важно, что ждет его по возвращению к нормальной жизни. Боится, что отец рядом с ним только из-за его болезни. Вижу, как дрожат пальцы Ильи, сжимающие край кровати. «Да». Его голос твердый, но в глубине глаз целый океан эмоций. Он тоже понял причину вопроса. «Борис, выздоровеешь, и мы станем семьей. Будем жить вместе. В моем доме уже устраивают твою комнату. Во дворе есть игровая площадка. Рядом лес, пруд. Будем ходить за грибами и ловить рыбу». «Втроем?» — уточняет Тимофей. И в его голосе столько надежды, что сердце сжимается. Илья улыбается, проводит ладонью по волосам сына. «Вчетвером. У меня есть Рекс. Помнишь, я рассказывал? Огромный лабрадор. Он ленивая задница, но очень преданный. Тебе обязательно понравится». Тимофей заливается смехом. «Самые прекрасные звуки, что я слышала за последние дни». До операции остается час. Медсестры выставили нас из палаты. Готовят Тимофея. Стою в коридоре, сжимая в руках бумажный стаканчик с остывшим кофе. За эти 2 недели я выучила каждый сантиметр клиники. Белые стены с акварелями местных художников, уютную зону для родственников с огромными окнами. Даже запах антисептика, который сначала резал нос, а теперь въелся в одежду, кожу, почти стал родным. Как ты? Илья подходит ко мне со спины. Теплая рука ложится на плечо. Боюсь. Признаюсь шепотом. А вдруг? Борюсь с подступающими слезами. Вдруг что-то пойдет не так? Он разворачивает меня к себе. В стальных глазах полная уверенность. Тимофей настроен бороться. Все будет хорошо. Я обещаю. Киваю, чувствуя, как по щекам катятся слезы. Он аккуратно стирает их большим пальцем. Нежное прикосновение заставляет сердце биться чаще. Агата, я... Вижу по напряженному лицу. Он намерен сказать что-то важное, но в этот момент открывается дверь палаты, и из нее выходит врач. «Все готово», — говорит доктор Мюллер на ломаном английском. «Через 15 минут начинаем». Я закусываю губу, чтобы не расплакаться. 15 минут. Через 15 минут моего мальчика заберут в операционную. Оттуда он выйдет либо здоровым, либо... «Мама!» Тимофей зовет меня из палаты. Бросаюсь внутрь. Илья следом. Тимофей уже в хирургическом халате. Бледное личико выглядывает из-под шапочки. «Я не боюсь», — заявляет он, но тонкие пальцы сжимают мои так сильно, что становится больно. «Раз папа сказал, что после мы поедем домой, все вместе». «Да, солнышко». Целую его в лоб, вдыхая до боли родной запах. Мысленно говорю спасибо Илье. «Долечишься, и поедем все вместе». «Пора». Медсестра осторожно берет каталку. Целую Тимошу в последний раз перед операцией. Губы предательски дрожат. Илья обнимает его, что-то шепчет на ухо. Мой мальчик улыбается сквозь слезы. «Папа, ты только никуда не уходи!» «Ни за что. В боксе с тобой будет мама, а я снаружи, за стеклом. Будем смотреть друг на друга». Сына увозят. Дверь бокса закрывается. Я без сил падаю на стул, больше не в силах сдерживать рыдание. Илья опускается передо мной на колени. Крепкие руки сжимают мои ладони. «Тимофей сильный», — говорит он твердо. «Наш мальчик обязательно справится». «А если...» В горле комок. «Не могу договорить». «Не будет, если...» Илья прижимает мою ладонь к губам. «Я 5 лет не знал, что у меня есть сын, и никому не позволю его забрать». Его твердая воля, как спасательный круг в бушующем море. Закрываю глаза и молюсь. Молюсь, как никогда в жизни. Операция длится 2 часа. 2 самых долгих часа в моей жизни. Мы с Ильей сидим в уютной комнате для родственников, с трудом справляясь с тревогой. «Помнишь, как мы встретились?» Вдруг спрашивает он, пытаясь отвлечь меня от мрачных мыслей. Удивленно поднимаю на него глаза. «На корпоративе. Ты была в синем платье. Ты разлил на меня красное вино». Улыбаюсь я сквозь слезы. И потом 3 месяца заглаживал вину букетами. Он берет мою руку в свои. «Агата, я хочу начать все сначала. Если ты, конечно, согласишься». Я смотрю на наши сплетенные пальцы. Его рука теплая, сильная. Рука человека, доказавшего за эти 2 недели, что изменился. Не отходил от Тимофея ни на шаг. Приносил каждое утро мне кофе и свежие круассаны. Ночами сидел в больничном кресле, если я не могла уснуть. Мы оба были обмануты. Говорю тихо. Нам дан 2-й шанс. Но... Поднимаю на него глаза. Ты уверен? Тимофей больной ребенок и... Агата, Он резко обрывает меня. Он мой сын. Мой. Кровь от крови. И даже если бы это было не так, я полюбил его за эти недели. Полюбил настолько, что готов отдать за него жизнь. В его глазах такая искренность, что дыхание перехватывает. В этот момент дверь открывается, и входит доктор Мюллер. «Все прошло хорошо», — говорит он, и мир вокруг вдруг наполняется светом. «Пока говорить о полном успехе рано, но первые результаты обнадеживают». Я вскакиваю, чувствуя, как ноги подкашиваются от волнения. Илья подхватывает меня. Сильные руки обнимают так крепко, что становится трудно дышать. Но это самое прекрасное чувство на свете. «Когда мы его увидим?» — спрашивает Илья, не отпуская меня. «Через несколько часов. Сейчас он в реанимации. После переведем в стерильный бокс». Врач уходит. Я оборачиваюсь к Илье. Без слов прижимаюсь к широкой груди. Слушаю стук надежного сердца.